Над Витинским кладбищем носились с криком стаи ворон. Низкое серое небо нависло над ним. Из высокой трубы крематория вился легкий синеватый дымок. Чья-то душа отлетала, оставив на земле заботы. Настроение у меня испортилось окончательно. Глубоко вздохнув, я отправилась искать контору. Полная дама в слегка старомодном темном трикотажном костюме, придав лицу серьезно скорбное выражение, поинтересовалась: «Могу я вам помочь?» «Понимаете, — залепетала я, — наверное, я выгляжу дурой, но в самом начале апреля, в первых числах, я похоронила здесь сестру, Кабанову Наталью Павловну. А сейчас приехала и не могу вспомнить, где могила. Ужасно!» «Не расстраивайтесь, — успокоила служащая, — такое часто случается. Тут не мудрено запутаться, в особенности среди новых захоронений, где еще памятников нет. Погодите секундочку». Она ловко включила компьютер, задвигала мышкой. «Кабакова, Кибальчи, Кабаносова, нет Кабановой Натальи Павловны, не вижу». «А может, мы ее хоронили в конце марта?» — робко предположила я. Женщина покачала головой. «У нас теперь компьютер, и время захоронения не играет никакой роли. Просто вносим фамилию в список. Кабановой Натальи Петровны нет. Есть Кабанова Вера Георгиевна, 24-го года рождения, и Кабанов Андрей Михайлович, 42-го года. Но это не те могилы, а вы точно помните, что хоронили в Митино?» Я кивнула. «Вы могли случайно не учесть могилу, может быть?» «Нет, такое невозможно, — отрезала дама, — у нас строже, чем в аптеке». Я молча глядела на компьютер. Потом со вздохом сказала: «Извините, пойду брату позвоню. Может, и впрямь не Митина?» «Да, скорее всего», — без тени удивления ответила служащая и выключила системный блок. Наш дом в Ложкине сиял огнями, словно ювелирный магазин в канун Нового года. Но, несмотря на то, что в столовой горела 18-рожковая люстра, а в гостиной все торшеры, там никого не было. В кабинете, в кресле, замотанной в пледы, сидел у камина Тузик. На его коленях пристроились Хучик и Жюли, а внизу на ковре разлеглись остальные собаки. Чуть поодаль у компьютера щелкал мышкой Аркашка. «Я ничего не чувствую», — горестно оповестил Тузик. «И Хуч, и Жюли, и Кеша все пахнут одинаково». «Надеюсь, не грязной собачатиной?» — хмыкнул сын и, откинувшись в кресле, потянулся. «О, Господи! Голова опять заболела!» «Тут очень душно», — сказала я и приоткрыла окно. Прохладный сырой воздух ворвался в комнату. Откуда-то издалека ветер донес звуки разухабистой музыки и громкие голоса. «Очень странно! Обычно в нашем поселке царит полнейшая тишина». «Закрой сейчас же!» — заволновался нос. «Я еще хуже простужусь». Я проигнорировала замечание. В конце концов, Тузик может пойти в свою спальню и там устраивать климат, как в инкубаторе. Кабинет же — общая площадь. «Что там за веселье?» — спросила я у Кешки. «Старший сын Сыромятниковых женится. Свадьба у них. Нас тоже приглашали». «Ой, а и верно! Неделю тому назад домработница банкира принесла красивый розовый конверт, украшенный изображениями двух ангелочков. Но надо же, я совсем забыла. Зайка с Машкой там», — продолжал Кешка, — «и Севка пошел». «Да, он любит тусовки», — обиженно протянул нос. «А вы чего остались?» — поинтересовалась я. «Голова болит», — вздохнул сын. «А мне насморк», — напомнил Тузик. Я только хмыкнула. «Мужчины — изнеженные существа, просто фиалки. Если температура мужского организма подбирается к 37 градусам, большинство представителей сильного пола рушится в кровать с воплем: „Умираю“. Во всяком случае, все мои бывшие мужья, натянув до носа одеяло, поступали так. Супружники начинали капризничать, требуя попеременно горячего чаю с медом, боржоми с молоком, клюквенного морса и яблок. Болезнь затягивалась дней на 10, и после нее они чувствовали себя слабыми и изборождёнными.